Закидываем велосипед в БТР и садимся на броню. Меня буквально втащили на броню и дали чью-то куртку под попу. Догоняем колонну и подстраиваемся. До старой крепости добрались за 3 часа. Крепость – это бывший форпост освоения планеты. В нем размещаются входы в подземную базу, которую построили позже. Там иду к своей машине, беру охотничий костюм и иду в магазин сувениров переодеться. Парень-разведчик встал на пороге, перекрыв вход. Я, переодевшись, складываю платье к вещам, цепляю пистолет и беру винтовку. Иду в штаб. Глава 57. Планета Галития. Офис корпорации Логистик СЕК. Ну и какой умник санкционировал начало операции? Вы подставили всех. Наши активы в остальной империи арестованы. Мы все объявлены изменниками. Имперский флот выдвинулся в сектор. Союз планет не сможет нам помочь. Они от своего прошлого рейда не отошли. Верные нам люди пытаются присоединиться к нам. Многих взяли. Я подозреваю, что нас специально спровоцировали на раннее выступление. Что с оккупированной планетой? Удалось полностью нейтрализовать верных императору людей, говорит председатель. Аналитический отдел исключает провокацию императора. Убийство герцога с семьей Экцис полностью случайный. Молодые дворяне решили проявить себя. На оккупированной планете удалось арестовать лишь часть служащих. Полиция ушла практически вся, гарнизон понес потери около 25%. Также не удалось взять контролера императора и агента императрицы. Последняя успела достать образцы нейроконтроллера, они уже доставлены в столицу, как и ответственный за опыты. Отчитался серьезный мужчина. Что они смогут предпринять? Какие проблемы доставить? Спрашивает председатель. Общий террор на планете, ликвидации наших людей. Они практически все с боевым опытом. В случае захвата кораблей могут потрепать и флот, доложил начальник охраны. Мы все с вами уже в лучшем случае трупы, говорит председатель. Мы еще поборемся. В союзе планет тоже произошло событие. В соседнем секторе власть взяли наши люди. Флот и армия поддержали их. Объединив усилия, мы сможем противостоять империи или флоту союза, сказал тучный мужчина. Сможем ли мы стравить империю и союз, спрашивает председатель. По нашим прикидкам, нет. Сначала они нас уничтожат, а потом уже сцепятся, говорит начальник аналитиков. Давайте пока попробуем отбиться, говорит тучный мужчина. Планета Солания. Я просыпаюсь в своем закутке, сюда меня определили как самую молодую. Среди нас еще 24 девушки, но они уже старше 21 год. Готовим несколько операций, главное освободить наших людей. Корпоранты загнали их в лагерь, там около 200 людей. Основная проблема, как вывести. В штабе дым коромыслом. Подхожу к Риту. Есть идея. Мы имитируем подготовку нападения, они перевозят задержанных в другое место. Как приготовит все, мы и ударим. Предлагаю я. Почему не при перевозке? Так ведь проще, удивляется полковник. Могут этапы разделить. А так, как машины подгонит, атакуем. Объясняю я. Почему ты думаешь, что они на всех машины подгонит? Снова спрашивает полковник. Им так проще. Погрузили и отправили. Они бизнесмены и мыслят как логисты. А перемещать грузы им так проще, говорю я. Это и понятно. План толковый. Ты за снайпера, говорит полковник. Иду в ангар к машине, достаю свою винтовку. Вторую я давно сдал. Подтягиваются парни. Мы грузимся и едем к лагерю. Лагерь разместили на бывшей базе лесозаготовки. Обнесли старые склады лазерным забором и поставили несколько вышек с турелями. Охраны было немного, человек 15. Наша задача выбить вышки, с охраной разберутся другие. Выбираем позиции. Приходит сигнал суточная готовность. Придется ждать. Лежим, наблюдаем жизнь лагеря. Охрана ведет себя расслабленно. Периодически ходит по лагерю, избивая не понравившихся им. Молодых женщин держат отдельно. Похоже, готовит к чему-то. Появляются парни-штурмовики. Они принесли информацию о начале операции. Информацию о подготовке освобождения пленников уже слили корпорациям. Те решают переместить лагерь. Сил воспрепятствовать нам у них нет. Мы уже 4 дня бьем по их заводам. Им приходится увеличивать охрану. Космопорт мы заблокировали, использовав налет дронов со взрывчаткой. Дроны мы использовали обычные гражданские, но много. Сейчас корпорации установили глушилки сигналов. Вот стали прибывать машины для транспортировки. Мы разошлись на позиции. Ждем сигнала. В небо взлетел фейерверк. Стреляю по своей турели. Пришлось 3 пули вогнать. Осматриваю поле боя. Охранники мечутся. Начинаю их отстрел. Самый толстый и злобный спрятался за колесом машины, Выцеливаю его затылок и нажимаю на курок. Голова толстяка лопается. Похоже, остальные снайперы заняты тем же, чем и я. Вот охранники и водители кончились. Штурмовики входят в лагерь. Людей грузят в машины. По мере погрузки они тут же уезжают. Погрузили девушек. Забрали все носители информации из администрации лагеря. Двух чудом выживших охранников повесили на воротах. Начальника лагеря штурмовики уже увезли. Мы сворачиваемся и уезжаем. Наша борьба – это тысячи комариных укусов в разных местах. Охрана корпораций с трудом пытается нам противостоять. Чаши мы спокойно проводим свои операции. Сложности возникают лишь при столкновении с флотскими мятежниками. У их контрразведки есть опыт. Я пытаюсь использовать опыт с земли. К некоторым приемам тут не готовы. Подхожу к Риту. Мы не засиделись здесь. Против нас не дураки работают. Могут базу вычислить. Да и информация по ней не такая уж и секретная. Говорю я. Меня это тоже напрягает. Полковник убежден, что он тут в безопасности. Может, наших людей переведем в арсенал. Оттуда работать удобней. Да и переходов меньше. Сам знаешь, что нас проще на марше поймать. Предлагаю я. Пойду полковнику предложу. Вздыхает Рит. Глава 58. Полковник согласился. У меня возникло стойкое ощущение, что он вообще замуровался на базе и сидел ничего не предпринимая. Мы готовим перемещение диверсионных групп в старый арсенал. Кира, бери пира и идите на этот перекресток. Тут мотель, селитесь, имитируя парочку, и контролируйте дорогу. Камеры и прочие приборы возьмите на складе. Командует Рит. Насколько плотно имитируем? Улыбается пир. Насколько это возможно? Смотри, чтоб она потом тебе все не отрезала. Ухмыляется Рит. Пир парень неплохой. Мы уже проделывали нечто подобное. Ему 18 лет, самый молодой из полицейских и единственный подходящий на роль моего молодого человека. Вот и сейчас переодеваемся в гражданское. Оружие и снаряжение спрячем недалеко от мотеля. Рид готовит аудиоряд со звуками любовных игр. Я проверяю аппаратуру контроля. Сидеть нам там трое суток. Дороги те – это основные трассы, по которым противник может перебросить силы, чтоб помешать нашему переезду в старый арсенал. Мы едем на обычной машине, такие тут используют вся молодежь. Не доезжая мотеля, делаем схрон со снаряжением. У дороги устанавливаем часть контролеров. Я перебегаю на вторую дорогу и устанавливаем остальное оборудование. Возвращаюсь в машину. Все работает, говорит пир, обнимает и впивается в губы. Я слышу звук подъезжающей машины. Обнимаю его и начинаю тоже целовать. Машина остановилась недалеко от нас. Молодые люди, любится, идите в мотель. Дорога не место для этого, говорит местный шериф. Все, мы уже уезжаем. Извините, офицер, говорит пир, трогаясь с места. В мотеле мы сняли номер. Хозяин был рад, так как проезжающих почти не было. Входим, я кладу на стол планшет, запустив поиск скрытых устройств слежения. Сам обнимаю пира и целуюсь с ним. Он скосил глаза на планшет и стягивает с меня блузку и бросает ее на шкаф. Готово, закрыл, шепчет он. Мы приступаем к проверке оборудования под звуки любовной игры, записанной им на базе. Если кто-то наблюдает за номером, у него будет полное ощущение, что мы занимаемся любовью. Вот запись кончилась, и я иду в душ. Пир продолжает проверку. Выхожу и меняю его. Пока он в душе, переодеваюсь в легкий пеньюар. Пир выходит в одних трусах и создает на кровати имитацию бурной страсти. Внимание, я перехватил аудиосигнал. Теперь можем спокойно говорить. Говорю я. Отлично. Ты классно смотришься в этой одежде. Улыбается пир. Отрежу все выступающее. Смеюсь я. Смотри, шериф подъехал. Идет сюда. Говорит пир, показывая на экран планшета. Набрасываю его рубашку на стол и иду к кровати. Там, скинув халатик, улегся. Пир устраивается рядом и наваливается на меня. Дверь умышленно не закрыта на замок. Шериф, постучав, вызывает ее открытие. Мы самозабвенно целуемся. Краем глаза вижу, как краснеет его лицо, и он аккуратно прикрывает дверь. Слышим удаляющиеся шаги. Все, ушел. Сталкиваю я пира. После еще пары таких заданий, придется на тебе жениться. Ухмыляется он. Мне еще рано замуж, мне ж только 17 и краткая идет. Да и Жанна будет против, у нее на тебя планы. Улыбаюсь я и треплю его по голове. Жанка хотела вместо тебя поехать, но Рит убедил, что ты справишься лучше. Садится он на кровать. Ну вы б с ней не за дорогами смотрели. Уже хохочу я. В мотеле мы уже третий день. Еду заказываем в номер. Видок у нас соответствующий. Хозяин смотрит на пира с завистью. Наши, судя по сообщениям, почти все перебрались. Вечером засекаем переброску отделения десанта в сторону дороги, по которой едут наши. Посылаем условный сигнал. Сигнал подтвержден. Скоро уходим. Сначала на базу, оттуда в арсенал. Приказ Рита. Он, похоже, полковнику не доверяет. Говорит Пир. По дороге на химзавод посмотрим. У меня идея, как его рвануть. Говорю я, потягиваясь на кровати. Любишь ты взрывы. Хотя если мы его рванем, мы корпорантов без топлива оставим. На нем катализатор производит. Считай, половину их топливного комплекса остановим. Усмехается Пир. Глава 59. К мотелю подлетели с включенными мигалками машины шерифов. По нашу душу. Говорю я и разблокирую замок на двери. Что делаем? На поцелуй они не купятся больше. Спрашивает Пир. Возьмешь меня в попку. Смотри, не ошибись. Говорю я, снимая трусики. Я начинаю пальцами разминать анус. Пир снимает трусы. Член у него уже стоит. Ты уверена? Удивляется он. Быстрее. Подошел и вошел в меня. От двери не будет понятно, куда ты меня имеешь. Командую я. Пир с удивлением подходит и входит в меня. Боли практически нет. Есть удовольствие. Я начинаю подмахивать и стонать. Пир усиливает напор. В какой-то момент мы одновременно кончаем. Я валюсь на кровать, Пир падает рядом. У двери обалдевшие шерифы. Они быстро ретируются. Почему я не побоялся совершить полный переход? Тут все просто. В столице мне удалось пообщаться с профессором, занимающимся проблемами переделанных. Он и объяснил, что просто оргазмы переход не стимулируют. Для перехода необходим классический секс и оргазм от него. Также узнал, почему невозможно из женщины сделать мужчину. Все дело в хромосомном наборе. Добавить палочку к игре оказалось проще, чем удалить ее уха. Так, что анальный и оральный секс для перехода безопасен. Пир лежит обалдевший, я мало от него отличаюсь. Это было обалденно, шепчет он. Сделай Жане изменения по типу шлюха и трахайтесь на здоровье, шепчу я. Вот и зачем ты такой момент опошлила, давай повторим, шепчет он, целуя мне шею. Давай, если хочешь, только туда же, шепчу я, понимая, иначе он ни о чем другом думать не сможет. Пир входит в меня, мы лежим на боку. Удовольствие нарастает, боли нет совсем. Я кончаю, а он продолжает иметь меня. Второй мой оргазм совпадает с его. Моя попка полна его спермы. Он уходит в душ. Я лежу, приходя в себя. Из меня медленно вытекает семя. Пир выходит из душа. Я в душ, закажи еду. Говорю я, скрываясь в душе. Промыв попку и обмывшись нагишом, выхожу из душа и ловлю восхищенный взгляд владельца мотеля, принесшего еду. Я не спеша, красуясь, подхожу к стулу и накидываю халатик. Покраснев, владелец убегает. Пора уходить, наши уже на месте. Отделение попало в засаду и уничтожено, говорит Пир, набивая рот. Доедаем и поехали. Соглашаюсь я, мы собрались и расплатились за номер. Владелец сунул мне в руку листочек со своими контактами и запиской. Крошка, захочешь развлечься, свяжись со мной, мы уезжаем. Записка летит на обочину. Добравшись до крепости, переодеваемся в нормальную одежду и собираемся уезжать. К нам подходит полковник. Вот зачем вам эта война нужна? Дней через 5 прибудут наши войска и все закончится, говорит он. То есть вместо нас пусть другие воюют? Я так не могу, мне честь дорога. Отмахиваюсь я от него. Мы уезжаем, но внутри остался неприятный осадочек, как будто к чему-то грязному прикоснулся. Мне в той моей жизни приходилось встречаться с подобными людьми, и я всегда дистанцировался от них. Это не враг, просто безинициативный человек, боящийся сделать что-то или принять решение. Они неплохие исполнители, если нужно действовать в известных ему условиях. По дороге к арсеналу завернули на холм, с него открывался отличный вид на химзавод. Все производство полностью автоматизировано, на объекте только охрана. По периметру стоят глушилки сигналов, обычные дроны не пролетят. Я осматриваю производство в бинокль. До какой высоты добивают глушилки? Спрашиваю Пира. 1,5 километра, отвечает он. Помнишь, в арсенале лежали летающие модели самолетов? Помню, их для голофильмов использовали, вспоминает он. Они вроде до 2 километров поднимаются могут и килограмм поднять способны, интересуюсь я. Некоторые и больше поднять могут. Понял твою идею, это сработает. Хлопнул себя по лбу Пир. Едем к Риту, расскажем. Сажусь я в машину. В арсенале объясняем свою идею. Решаем попробовать. Моделей очень много. Отбираем самые мощные. Набралось их 15 штук. Приспосабливаем взрывчатку и мастерим взрыватели. Подготовленные самолеты грузим в грузовик. Отбираем 5 операторов и выдвигаемся к холму. Вот 5 первых машин в воздухе. Они взлетают на высоту 2 километра и летят к заводу. Над заводом начинают пикирование и бьют в емкости с катализатором. Емкости повреждены и катализатор разливается по территории. Второй удар наносим по емкостям сырья. Теперь эта смесь очень огнеопасна. Третья волна вызывает хороший пожар. Там происходит ряд взрывов. Завод полностью уничтожен. Грузимся и уезжаем. В арсенале все радуются и поздравляют нас. Ну, княжна, великолепная работа. Ты ж считай, их флот наполовину ослабила. Завтра более легкими по хранилищу топлива ударим. Вы отдыхайте, говорит Рид. Удар по топливному хранилищу удался. Ребята показали видео. Горело оно отлично. Глава 60. Региональный офис корпорации «Логистик Сёк» на планете Солания. Господа, произошедшее отбрасывает на нас огромную тень. В центральном офисе недовольны. Нас считают не справившимися с ситуацией. Сначала провал с лагерем заложников. Теперь уничтожение всей топливной промышленности планеты и запасов топлива. Мы так и не смогли поймать куратора и представительницу императрицы. Подозреваю, последние события их рук дело. Полковник планетарной обороны закрылся в бункере, и выбить его проблематично. Наш человек утверждает, что наши противники ушли в неизвестном ему направлении. Начал совещание холеный мужчина лет 45. Может, имеет смысл выбить полковника из бункера? Спросила женщина в деловом костюме. Нет смысла. Потери будут очень серьезными, а выгода минимальна. Полковник не тот человек, что будет мешать нам. Необходимо поймать куратора. Думаю, представительница под его контролем, ей всего 16 лет, говорит мужчина в полувоенной форме. Головной офис отправил к нам проверяющего и кризис-менеджера, говорит Холеный. Можно организовать утечку к куратору. Думаю, они с удовольствием устранят этих людей, говорит мужчина в полувоенной одежде. Думаю, это будет глупым действием. Это скорее всего бросит на нас еще большую тень на нас и может спровоцировать наше смещение с должностей, говорит дама. Просто принимаем представителей и пытаемся оказать им максимальную помощь, говорит председатель. Старый арсенал. Кир, просыпайся, будет меня Жанна. Да отстань, ты, не сплю я уже, не нужен мне твой пир. Отмахиваюсь я от нее, да знаю я уже, мы разобрались. Слушай, а это твое улучшение как влияет? Толкает она меня. Сама почитай, это не секретно. Куда меня там зовут? Вставая, говорю я. Рид зовет. Там информация из города пришла, говорит она. Встав и умывшись, иду в штаб. Смотри, рысь, это представители головного офиса. Прибыли местных проверять. Если мы их ликвидируем, местных отстранят, что вызовет неразбериху в их руководстве. Показывает мне Рид двух молодых мужчин на планшете. В одном узнаю бывшего маркиза Мюллера. Значит, встретились, думаю я. Как в город попасть? Спрашиваю я. В город тебя доставим. Как потом уходить? Вопрос. Вздыхает Рид. Надо на дно залечь. Есть тихое семейное кафе. Пытаюсь я накидать план. Есть. Ты права. Там народ семейный, и если устроить тебя официанткой, никто внимания не обратит, и от школы твоей далеко. Прикидывает Рид. Как объекты валить будешь? Нужен байк с водителем и автомат. Подлетаем на улице, стреляю и уезжаем. Байк в реку и уходим пешком. Предлагаю я. Тогда лучше автоматический плазменный дробовик. Он компактный и мощный. Байк угонит перед операцией, водитель будет. При уходе разыграет твоего отца, говорит Рид. В город я въехал на автоматическом доставщике. Его не досматривали, на складе просто вышел через проходную, охранник просто отвернулся. На соседней улице меня встретила девушка и провела на квартиру. Дон подойдет к вечеру, сказала она, уходя. Вечером пришел высокий мужчина лет 40 с большой сумкой. Я Дон, твой водитель. Работаем завтра, тут платье, комбинезонный ствол, сказал он и ушел. В сумке лежало платье по местной моде, обувь и рабочий комбинезон. Дробовик лежал в сумке, в которой тут рабочие носят инструмент. Также были и рабочие ботинки. Утром одеваю платье, на него комбинезон, туфли кладу под дробовик, на ноги ботинки. Капюшон пока лежит на плечах. Мужчина приходит за мной, одетый также. Мы спускаемся вниз и надеваем шлемы. Я сажусь за ним. Мы аккуратно выезжаем. У здания компании стоим в переулке. Вот подъезжает представительский флайер. Байк срывается с места, и мы останавливаемся перед удивленными мужчинами. Один из них бывший маркиз, двух других не знаю, но один был на фотографии. Вскидываю дробовик, и маркиз лишается головы. Еще два выстрела и еще два трупа. Байк срывается, и мы несемся по городу. На берегу канала снимаем комбинезоны и меняем обувь. Байк, сумки, одежда, обувь и дробовик летят в канал. Мы выглядим как отец и дочь на прогулке и идем к кафе, где мне предстоит работать. Региональный офис корпорации «Логистик Сёк» на планете Солания. Господа, это полный крах нашей карьеры. Проверяющий, кризис-менеджер и наш председатель мертвы. Нас тоже можно уже хоронить. Головной офис нам подобный провал не простит. Начал совещание мужчина в полувоенной одежде. Надо объявить, что мы верны империи, и арестовать всех поддержавших мятеж сотрудников. При подходе имперского флота выступить против подразделений мятежников. В идеале под командованием начальника планетарной обороны. Полковника легко будет убедить в нашей лояльности, говорит дама. Убийца все еще в городе, но искать мы их не будем. Будем имитировать действия по поиску и все. Даяна, ваша дочь училась вместе с посланницей императрицы, есть возможность выйти на ее контакты? Спрашивает модно одетый мужчина. Исключено, она не особо контактировала с учениками, в начале вторжения просто исчезла. Вздыхает дама. Нужны выходы на куратора или посланницу. В крайнем случае обратимся к полковнику. Думаю, к нему в любом случае надо послать парламентера, говорит полувоенный. Я возьму это на себя, говорит модный. Отлично. Даяна, возьмите на себя поиски убийц. Главное не найти, улыбнулся полувоенный. Я считаю, надо найти и переговорить. Это люди куратора. Так мы выйдем на него и докажем свою лояльность, говорит дама. Соглашусь, за дело, господа. Ставит точку полувоенный. Глава 61. Семейное кафе. Планета Солания. Я работаю официанткой второй день. Внимание на меня тут никто не обращает, учитывая контингент. Это в основном семьи с детьми. Детишки хорошо рассеивают внимание родителей на посторонние объекты. Живу тут же на втором этаже в маленькой квартирке. Хозяйка очень довольна моей работой. Было заметно, что она вначале не доверяла мне. Проблема возникла откуда не ждали. Сын хозяйки Аболтус 14 лет воспылал ко мне страстью. Он начал подсматривать за мной в душе и пытаться зажать в коридоре. Пару раз я уже побил его. Его мать смотрит на действия сыночка спокойно. Утро не задалось с самого начала. Сыночек хозяйки зажал меня в коридоре. Прижал меня к стене и стал пытаться поцеловать. Бью в печень. Парень складывается пополам у моих ног. Прекрати избивать моего сына. Переспи с ним, я заплачу. Кричит увидевшая это хозяйка кафе. Купи ему шлюху. Я-то тут при чем? Рычу я ей. Мальчик тебя хочет. Поэтому или ты спишь с ним, или убирайся. Кричит она. Поднимаюсь к себе, переодеваюсь в свое, собираю одежду и спускаюсь. Расчет давай. Рычу ей в лицо. Вот забирай, тварь неблагодарная. Кидает она чип на стойку. Проверяю баланс. Все точно. Выхожу на улицу и натыкаюсь на нашу постоянную клиентку. Она владелица сети салонов модной одежды, жена банкира из самого крупного банка планеты. У нее двое чудесных детей, мальчик 10 и девочки 6 лет. Ребятишки добрые и открытые. Проблем от них не бывает. Стоять. Ты, это куда собралась? Кто мне кофе принесет и выслушает мой треп? Остановила она меня. Вон хозяйка или ее сыночек. Я тут больше не работаю. Пытаюсь уйти я. Понятно, нечто подобное я и ожидала. Идешь со мной. Хватает она меня за руку и тащит к своему магазину. Буквально втащив меня в магазин, она раздает команды. Девочки, вот ваша новая коллега. Переодеть ее прилично от трусов до куртки. Потом научите работать у нас. Кирочка, будешь жить с ними, пустая койка там есть. А этой стерве я еще устрою. Малышки, вы представляете, что хозяйка кафе хотела заставить Кирочку спать со своим сынком. Девчонки охают и утаскивают меня в служебное помещение. Там меня раздели и стали одевать. Новые вещи были из лучших модных коллекций. Девочки сочувствовали мне явно не наигранно. Сейчас мы из тебя такую красавицу сделаем. Красивые вещи должны продавать красивые девушки, так хозяйка говорит. Она нас, как и тебя, с улицы привела и всему научила, говорит старшая из девушек. Меня переодетого выводит к хозяйке магазина. Слышим окончание разговора. И представь себе, встречаю Киру, официантку из кафе. Эта кухонная стерва хотела, чтобы девочка с ее сынком спала. Я ее себе забрала, давно сманить хотела. Такая куколка и в кафе еду разносит. Пусть лучше у меня бегать будет. Посмотрю, может, и на подиум пошлю, говорит в коммуникатор хозяйка. Она увидела меня. Сейчас я тебе ее в нормальном образе покажу, говорит она, делая снимок. Как, я ж говорила, куколка. чуть подрастет, замуж отдам», — говорит она. Ее собеседник что-то долго ей говорит. «Думаешь, интересно, но ты права, он мальчик хороший. Скажи ей, пусть с ним придет, глядишь и приглянутся друг к другу. Лучше завтра, пусть привыкнет», — говорит она, завершая разговор. Хозяйка подходит, крутит меня, потом тащит в отдел платьев. «Подбери мне платье на званый вечер», — командует она. Осматриваю ее и иду выбирать платье. Подбираю по своему вкусу, как мне хотелось ее видеть, если бы она была моей подругой. Подходили два платья, одного фасона, но чуть разного дизайна. Она уходит примерять, первое сидит идеально, второе чуть хуже. «Первое идеально», — говорю я. «Кира, ты раньше одеждой не торговала, это стопроцентное попадание. Как думаешь, Маш?» — говорит она, смотря на старшую девочку. «Согласна, тут только аксессуары добавить надо», — говорит девушка, прицепляя брошь-розочку. «Ты, как всегда, права, ставим ее на вечернее платье, а то Лика на два отдела рвется», — говорит хозяйка. «Да у Лики, для вечерних вкус не тот, а наш спортсменка. Сама понимает, что не то советует, а все к спорту сводит. Соглашается, как я понял, Маша. Покажи ей все и очки выдай», — командует хозяйка. «Мне показывают, что и где в моем отделе, и выдали очки дополненной реальности. Теперь я вижу габариты людей и подходящие им наряды. Даже могу прогнозировать, как модель сядет». Маша смотрит, как я осваиваюсь. «Жаль, что ты скоро уйдешь. Этот отдел у нас не любит, тут слишком сложно работать», — вздыхает Маша. «С чего ты так решила?» — напрягся я. «Ты красивая и порода чувствуется. Ты на аристократку похожа, тебя быстро сосватают». Хозяйка уже приступила, сына подруги подтягивает. «Мы тут своеобразный резерв невест. Отсюда все девушки в хорошие семьи невестами уходят. Ее за глаза планетарной свахой называют. Из тех, кого она свела, всегда хорошие семьи получаются. Говорят, у нее дар такой. Мне 17 осенью, рано еще замуж. Тут еще эта война. Заберут в армию и прощай мир прекрасного», — говорю я. «Брось, побузят и прекратят. Говорят, флот империи скоро придет и закончит мятеж. После уничтожения заводов топлива мы мятежникам не интересны, к арсеналам не прорвались, вроде начинают войска выводить», — говорит Маша. «Ну уйдут, придет империя, а с ней тайная канцелярия, придет и трясти всех начнет», — вздыхаю я. «А тебе чего бояться?» — удивляется Маша. «Прошлого, я от опекунов убежала, меня сюда для окончания школы отправили», — говорю я. «Не парься, у нас министр образования одевается, завтра с дочерью прийти должны, я шепну, она баба умная поможет, мы тут все такие, у некоторых условный срок был, теперь чисты перед законом», — машет рукой Маша. В магазин заходят две дамы, Маша устремилась к ним, они о чем-то пошептались и ушли в отдел белья. Через час они ушли с двумя большими пакетами. До вечера посетителей не было. Часов в 8 вечера прибежала девушка. «Мне срочно нужно вечернее платье. У подруги завтра праздник, а мне пойти ни в чем». Чуть не плачет она. Осматриваю ее через очки. Ей подойдут три модели. Загоняю ее в примерочную и приношу платье. Идеально подошло третье. Девушка смотрелась в нем очень классно. Прикинул и подобрал ее аксессуары. Обувь тоже удалось найти. Девушка оплатила покупки и счастливая убежала. Заплатила она сумму, на которую можно космический катер купить. Маша показала большой палец. «Кто это был? Такую сумму на шмотки тратить?» — спрашиваю я. «Дочка владельца космических верфей. Это ее карманные деньги на неделю. К нам простые люди не ходят. Твоей бывшей хозяйке теперь плохо придется. Наша Мила не любит, когда людей принуждают к сексу. Она всех подруг против нее настроит», — улыбается девушка. Глава 62. Вечер и ночь прошли спокойно. Утром сижу на кухне, пью кофе и читаю новости. Войска сепаратистов покидают планету. С ними собирались уйти руководители корпораций, успевшие замараться в мятеже. Судя по крикам в сети, им кто-то активно мешал. Если вояки уходили спокойно, то гражданские оказывались прикованными к планете. Якобы нет топлива для гражданских кораблей. Офисы шерифов сидят на чемоданах, не выезжая на происшествие. Хозяйка, придя утром, объявила: «Девушки, на улицах небезопасно. Опускаем жалюзи и переходим на режим осады», — командует она. «Мы разбегаемся по магазину. На окна опускаются бронежалюзи. Вещи от окон перемещаются вглубь магазина. Девушки периодически шушукаются». «Так, девушки, кто умеет с оружием обращаться?» — спросила хозяйка. «Я». Поднимаю руку. «Отлично. Надержи». Протягивает мне станер. И что мне с ним делать? Мышей гонять? Беру я в руки слабый гражданский станер. Магазин защищать, отвечает она. У него 5 выстрелов, собьет с ног только первого, остальных лишь замедлит. После 5-го разрядится. Далее нас разорвет озлобленная толпа. Пытаюсь я объяснить. Это даст вам шанс убежать. Если толпа попрет в магазин, отстреливаешь его и бежишь. Это позволит нам получить страховку. Героев из себя не строить. Прятаться где не скажу, сама не знаю. Когда все закончится, жду вас в магазине, говорит она, уходя. Мы с девушками уходим на 2-й этаж. Переодеваемся в спортивную одежду и готовим вещи, чтобы быстро сбежать. В небе раздался гул. Коммуникаторы заморгали и высветилось обращение. Внимание! Гражданскому населению немедленно покинуть улицы. Всем жителям планеты оставаться в помещении. Все находящиеся на улице будут арестованы. Если вы далеко от дома, укройтесь в правительственных или общественных зданиях. Лица, препятствующие укрытию гражданского населения, считаются мятежниками. Командование флота. Мы припали к щели в жалюзи. Люди разбегались кто куда. Через час началась высадка. Десант опускался прямо на улице и тут же разбегались по позициям. Сопротивления они почти не встречали. Пытаюсь выйти на связь с Ритом. На открытом сервере тишина. На резервном та же картина. Через 3 часа после начала высадки в дверь магазина постучали десантники. «Нам нужна Кирзак», — крикнул сержант. «Я тут. Зачем я понадобилась десанту?» «Интересуюсь я. Мне приказано доставить вас в штаб», — говорит он. «Сейчас выйду», — говорю я и иду собирать вещи. Успокаиваю девушек и выхожу. Маша закрывает за мной дверь. В сопровождении десантников иду в местную мэрию. На входе нас встречает представитель тайной канцелярии. «Кирзак, вы арестованы по подозрению в измене империи», — говорит он, застегивая у меня на руках силовые наручники. «Меня уводят в пустое помещение. Хорошо, я в спортивном костюме, так что могу на полу сидеть. Вещи забрали». Через час в помещение вошел мужчина лет 35 с погонами майора. «Кирзак, вам будет предъявлено обвинение в измене империи и связи с изменником Ритом. Контрразведка флота начала расследование. Также вам вменяется в вину убийство и терроризм», — говорит он. «Где меня будут судить?» — спрашиваю я. «Процесс будет открытым и пройдет в столице. Император миролюбно стоял на этом», — говорит мужчина. «А что с императором Александром?» — удивляюсь я. «Он убит заговорщиками, вместе с женой, дочерью и зятем. Это произошло, когда эта планета была уже под контролем мятежников», — говорит он. «Я достаю из лифчика 2 кольца, родовое и императорское. Я княжна Кирзакс, властью данной мне императором беру расследование под свой контроль. Подозреваю измену в рядах контрразведки», — встав, говорю я. «Так точно, княжна, тайная канцелярия к вашим услугам. Я сразу вас узнал, мы у вас хохлов забирали», — улыбнулся мужчина. «Что за бред с изменой Рита? Основные проблемы мятежники получили от него. Пытаюсь я разобраться. Информация пришла от командующего планетарной обороны. Его поддержали местные представители корпорации. Мы сами видим бред и нелепость обвинений. Вам вообще вменяют в вину убийство представителей центрального офиса. Похоже, тут не слабый клубок врагов империи. Вы пока отыгрывайте простолюдинку, пусть все вылезут», — говорит майор. «Согласна. Командующий не тянет на самостоятельную фигуру, тут кто-то еще. Корпоранты просто свои жопы спасают, играют их из контрразведки и хорошо, если карьерист», — вздыхаю я. «Следователь там, из новых информаций по нему мало. Мы вскрыли 3 агентов-мятежников, но их тут должно быть больше. Тех, кто засветился, всех уже взяли и вывезли с планеты. Ну где-то тут сидит серьезный человек из корпораций, как бы не один из реальных владельцев. Вот если вычислить его, мы их здорово ослабим», — говорит мужчина. «Мои действия, не хочу вам игру испортить, интересуюсь я. Продолжайте играть, Кирзак, кольца пока спрячьте. Наши люди прикроют в случае проблем», — говорит мужчина. Мужчина выходит. Глава 63. Я пытаюсь устроиться поудобней. Как только мне удалось устроиться более-менее уютно, в помещение вошел контрразведчик. Напоминал этот 35-летний мужчина индюка. Он принес стул и сел на него. «Встала, сука, и начинай каяться в преступлениях против империи», — начал он. «Сначала представься и расскажи, в чем меня подозревают». Сидя на полу, говорю я. «Мое имя тебе ни к чему. Обвиняют тебя в терроризме и убийствах, также в связях с врагами империи. На твоем счету взрывы заводов топлива и убийство представителей головного офиса корпорации», — начал он. «Корпорации, поддержавшие мятеж, признаны вне закона, Любые действия по нанесению им вреда законны. Пожимаю я плечами. Это устаревший закон, его скоро отменят, говорит он. Когда отменят, тогда и квакай. И даже после отмены я в своем праве, закон обратной силы не имеет. Хамлю я. На рудники захотела, отправлю. Я не прокурорские тюти. Я докажу, что ты пират и убийца. Я выбью из тебя признание. Это Рита приказано в столице судить. Тебя мы тут осудим и на рудники в бордель отправим. Размахивая руками, расхаживал он по помещению. Мы — это кто? Ты не один, что ли? Спрашиваю я, моргая ресницами. Мы — это лучшие люди империи. Мы — это прогресс и развитие. Скоро мы станем реальной властью и наведем порядок в этом закостеневшем образовании. Мы создадим общество, где каждый человек будет на своем месте. Где зверей вроде тебя и Рита будут показывать в зоопарке. Пафосно стал распаляться мужчина. А союза планет не боитесь? Не боитесь, что они при отсутствии таких, как мы, захватят вас? Спрашиваю я с усмешкой, видя, что она бесит его. Не боимся. Мы им не нужны. Они боятся таких, как вы, и поэтому вынуждены тратить деньги на армию. Если мы разоружимся, то они тоже. Кто-то должен сделать первый шаг, стал разглагольствовать мужчина. Он загнул мне лекцию в духе российских либералов. Вообщем, такого бреда я еще на земле наслушался. Если для учеников начальной школы это еще кажется разумным, то нормальный взрослый человек, услышав все это, усомнится в адекватности несущего сей бред. «Ну ты, готова признать вину?» – спрашивает он. «Нет, тебе надо, ты и доказывай». Ухмыляюсь я. «Я докажу. Я превращу твою жизнь в ад». Вскочил и затопал ногами мужчина, в этот момент став похожим на рассерженного индюка. Я, уже не сдерживаясь, начинаю ржать. Аж слезы на глазах появились. Мужик выскочил из комнаты. До утра меня не беспокоили. Хорошо ведро было. Утром меня привели в кабинет контрразведчика. Все тот же мужчина сидел за столом. Подумала. Пишем чистосердечное признание. Начал он допрос. Подумала. Я невиновна. Говорю с вызовом. Это уже не важно. Тебя отправляют в столицу. Там ты предстанешь перед судом. Я не знаю, почему у нас забирают ваше с Ритом дело. Но не думай, что тебе от этого будет легче. Он машет головой конвойному, тот нажимает кнопку, и мои руки оказываются скованы сзади. Меня ведут во флайер. Там в салоне сидит такой же со скованными руками Рит. Мы смотрим в глаза друг другу. Он кивает мне, я ему. Меня пристегивают к сиденью. Флайер срывается с места. На космодроме нас грузит в челнок, и мы летим. В дороге мы, не сговариваясь, молчим. Скорее всего, нас слушают. Нас приводят на эсминец и заталкивают в каюту. Наручники расцепились. Браслеты от наручников открылись. Дверь открылась, и вошел майор из тайной канцелярии. «Браслеты сюда, они казенные», — говорит он, забирая наручники. «Что это значит?» — спрашивает Рит. «Ты реально думал, что верных людей империи могут осудить за то, что они делали свою работу?» — улыбается майор. «После общения с контрразведчиком я могу во что угодно поверить», — ухмыляется Рит. «Придурки вскрылись по полной. Они думали, что Миролюб примет их бред. Он подыграл им сначала, а сейчас их хватают и пакуют», — улыбается майор. «За ними должен кто-то стоять. Сами они могут только по кухням болтать. Кто-то их организовал», — говорю я. «Вышли уже, они ж болтают без умолку, вот и сдали всю верхушку», — говорит майор. «Мы куда теперь?» — спрашиваю я. «Сейчас в столицу, а потом куда пошлют. Так что пока отдыхайте, нам еще 5 дней лететь», — улыбается майор. «Мы летим уже 3 дня, остался один прыжок. Вышли мы в нейтральной системе. Тут у звезды типа нашего Солнца вращается 6 планет, и только одна из них обитаемая. Развитие планеты на уровне нашего 20-го века, со своей спецификой. Вся планета одно государство, двигатели на технике электрические. Развита технология холодного синтеза, основа экономики органических продуктов, сельское хозяйство и сопутствующие отрасли машиностроения на высоте. Космопорт 1, есть несколько курортов, верования типа христианства с уклоном в протестантизм и элементами индуизма. В общем, милая планета, из минусов не любит чужаков. Прочитал я это, пока мы чинили разгонный движок, поймавший метеорит. Экран забыли включить. Виновником был парень-техник, уснувший на посту. Глава 64. Эсминец, на котором мы летели, был наследием устаревшей на момент своего рождения тактики космического боя. Тогда расчет был на массовый пуск скоростных тяжелых ракет, который за дизайн обозвали торпедами. Эсминцы должны были бороться с самими торпедами и кораблями-носителями торпед. Но созданные скорострельные гравипушки и плазменные скорострелки поставили крест на этих проектах. Эсминцев построили на тот момент уже много. Сейчас их использовали как курьеров и эскортные корабли. Ремонт двигателя уже подходил к концу, когда в пространство вышел средний крейсер и пара фрегатов-корпорантов. Фрегаты тут же устремились к нам. Техника втянули в корабль, и мы открыли огонь малыми противоторпедными ракетами. Фрегатам это очень не понравилось. Один даже взорвался от злости. Крейсер, обидевшись за фрегаты, врезал по нам из туннельных орудий. Двигательный отсек у нас перестал существовать. Мы выпустили тяжелые торпеды. Две из пяти попали в него, время повернувший фрегат, уничтожив его. Две сбили плазменные турели. Третья попала в крейсер в районе орудий. Похоже, оружие находилось в процессе накачки накопителей, и взрыв буквально разорвал крейсер напополам. В результате этого скоротечного боя на орбите планеты оказались два смертельно поврежденных корабля. Эсминец, лишившийся двигателей, реакторов и системы жизнеобеспечения. Крейсер, лишившийся орудий, реактора и с вышедшими из строя в результате взрыва двигателем. Экипажи обоих судов выжили все. Мы стали думать, как выбраться. Имперцы, мы собираемся в капсулах прыгать. Просим не стрелять. Пришла просьба от корабля корпорантов. Прыгайте, стрелять не будем, ответил наш капитан. Не говорить же им, что нечем. Пробурчал он тихо. От корабля корпорантов отделились спасательные капсулы. Они устремились к планете. Капитан пощелкал клавишами и сказал: идиоты, они прыгнули в океан. Если их за трое суток не спасут, они трупы. Нам нужно за 18 часов подготовиться к высадке. Прыгать после этого времени значит повторить судьбу корпорантов. Что ценится на планете? Спрашивает Рид. Золото, платина, серебро и рубидий. Говорю я, сверившись в планшете. У нас на борту можно быстро добыть 8 катушек с золотой проволокой. Платиновую решетку вырвать можно, но там разбирать сутки. Сказал техник. По катушке на брата. Неплохо для начала, говорит Рид. В космопорте можно обналичить чипы. О счетах пока придется забыть, говорю я, изучая информацию. Когда мы сможем сообщить информацию о себе? Спросил капитан. Через полгода, когда прибудет автоматический грузовик из империи. Нахожу я нужную информацию. Вот катушки, говорит зашедший техник, кладя на стол катушки с золотой проволокой. Пошли в арсенал, командует капитан. В арсенале мы подобрали комбинезоны, пистолеты и винтовки. Аварийные ранцы были укомплектованы согласно уставу. Я набираю патроны. Кира, ты воевать собралась? Усмехается Рид. Привычка. Патронов может быть очень мало, просто мало и мало, но больше не унести. Привычно отвечаю я. Оставь ее, ей все равно это самой тащить. Нас раскидает при высадке на полконтинента. Там в верхних слоях атмосферы сильные ветра, говорит капитан, сверившись с лоцией. Как прыгать будем? Спрашивает Рид. Инженер и техник на парной, они муж и жена. Ты и майор на катере, только ты и сможешь его посадить. Артиллерист и механик на второй парной, остальные на одинарных. Я ухожу на последний, решил капитан. Сброс на планету проходил спокойно. Сначала сбросили парные, потом Рита и майора, за ними стали прыгать на индивидуальных. Это выглядит так. Ты залезаешь в бочкоподобное помещение, пристегиваешься, люк задраивается, и ты летишь непонятно куда. При входе в атмосферу тебя болтает, как белье в стиральной машине, потом трясет, и наконец следует рывок открытия парашюта. Ты паришь, пока не приземлишься или не приводнишься. При приводнении главное, чтоб глубины хватило или придется в воде бултыхаться. Независимая планета Либерта. Приземлился я в большое озеро, выбираюсь через люк, вытаскиваю мешок, лодку и бросаю на воду. Лодка надулась, гружу в нее свое снаряжение и забираюсь сам. Отплыв, стреляю из винтовки в корпус капсулы. Ослабленный атмосферой он разрушается, и капсула уходит на дно. На веслах пристаю к берегу. Сел я, похоже, в умеренном поясе планеты. За песчаным пляжем росли деревья, похожие на сосны. Выбираюсь на пляж, привязываю лодку, ноги пока дрожат. Сел на песок и стал доставать оружие и необходимое из собранного в арсенале. Первым делом зарядил и повесил на пояс пистолет, далее зарядил винтовку, распределил запасные обоймы на разгрузке, вскрыл аварийный рюкзак, все оттуда переложил в нормальный, достал сухпай и поел. Попытался сориентироваться, без спутников было сложно, но примерно понял, где я. На другом стороне озера небольшой городок, ниже по реке столица этого района, или как тут говорят, квадрата. Планета поделена на 100 квадратов. Каждый квадрат на 10 малых квадратов. Есть промышленные, растительные и животноводческие малые квадраты. Я долго голову ломал, но до конца в чем различие не понял. Живут и производят продукцию везде. Решаю пробираться в столицу квадрата, в большом населенном пункте проще затеряться. Правда, решаю понаблюдать за жизнью ближайшего городка и постараться добыть местную одежду. Сажусь на лодку и плыву к противоположному берегу. Стараюсь не выходить на открытую воду. Добрался я до кустов у городка часов за 5, уже вечерело. Высаживаюсь, пробираюсь на холм и из кустов начинаю наблюдать в бинокль. В городе течет спокойная жизнь. Люди гуляют, заходят в кафе, глазалы. Молодежь тусуется у нескольких танцевальных залов. Одеты они в стиле наших 80-х, 90-х, а как я помню из молодости. Женщины и девушки брюк не носили, так что ярких красок в городе хватало. Я в комбинезоне не проскочу. Осматриваю складской район, ищу подходящий склад или магазин оптовой торговли. Взгляд натыкается на скупку явно не совсем законную. Возвращаюсь к лодке и начинаю мониторить местную сеть. Про упавших с неба уже известно. Власти предупредили население, что мы терпящие бедствия флотские, мы не пираты. В случае обнаружения нас надлежит направить в местную полицию, где нам помогут с натурализацией. Показали интервью с капитаном. Корпорантам не повезло, выжила всего одна девушка-медик. Наших пока нашли не всех. Рит и майор разбились, катер зацепил горный пик и разбился. Парные капсулы сели нормально. Ищут меня и еще двух человек. Глава 65. Сижу, соображаю, что делать. Можно выйти и сдаться. Оружие конфискуют и засунут неизвестно куда. Можно еще побегать. Через полгода прекратят искать и посчитают мертвым. Минусы этого — сложность вырваться с планеты. Можно смешать планы. Пробегаю еще пару месяцев, осмотрюсь и попробую на своих выйти. Значит, нужны местная одежда, деньги и транспорт. Вариант терминатора из фильма мне не подходит. Попробуем купить у скупщика. Затаскиваю лодку в кусты, винтовку и разгрузку прячу под корни дерева. Беру аварийный рюкзак, несколько сухих пайков, одну из фляг и катушку с золотой проволокой. Пистолет и несколько запасных магазинов размешаю по карманам. Нож на ногу в сапог, не спеша подхожу к двери скупщика. Чувствую на себе пристальный взгляд. Боец сидит в закутке справа. Вхожу в помещение. За стойкой сидит мужчина лет 45 с внешностью бандита. «Продать или купить?» — произносит он, не вынимая зубочистки изо рта. «Обменять. Нужна одежда, обувь», — говорю я. «Что предложишь?» «Золото. Выбирай, девичья одежда и обувь там», — показывает он. «Иду к вешалкам. Отбираю три платья, несколько блузок и юбок. Подбираю обувь и белье. Заодно нахожу аксессуары и сумочки. Нахожу дорожную сумку. Тащу все к стойке. 30 грамм золота», — говорит продавец, доставая электронные весы. Отматываю проволоку и отрезаю ножом. Нож он заметил и подал знак, вроде отбой. «Документы нужны? У тебя все равно липовые, с ними заметут сразу». Отмахиваюсь я, складывая вещи. «Могу машину предложить, маленькая, как раз для девушки. Чистая на ходу. Права в подарок, липа, но патруль редко пробивает через терминал. 100 грамм, давай». Соглашаюсь я. «Встань к белому пятну. Какое имя и фамилию писать?» — командует он и делает снимок. «Кира Закс. Машина где?» «И своего бойца успокой, а то дырку в нем сделаю, пластырем не заклеишь», — говорю я, перекладывая пистолет поудобней. «Машина во дворе, заряжена. Зарядка в багажнике. Вот права и техпаспорт». Протягивает мне документы и ключ-чип. Спокойно выхожу, открываю машину и уезжаю. Еду к озеру, по дороге останавливаюсь на обочине. Проверяюсь, хвоста нет, запускаю сканер на планшете, нахожу следящий жучок, извлекаю и забрасываю в проезжающий мимо грузовик. Далее еду спокойно, на берегу прячу винтовку и разгрузку в салон машины, сдуваю лодку и убираю в багажник, переодеваюсь в платье, спокойно еду в город и подъезжаю к ломбарду. Там меняю оставшиеся 200 грамм проволоки на местные деньги. Еду в недорогой отель и снимаю номер. Утром начинаю осмотр имеющегося имущества. Комбинезон, снаряжение и оружие откладываю в сторону. В рюкзаке нахожу украшения, таскаю их давно, еще с первого бала. Отбираю наименее приметные, решаю их продать. Необходимо найти работу и сделать местные документы. Лезу в планшет. Из работы только должность помощника местного шерифа. Сегодня как раз будет конкурс на эту должность. Вариант с официанткой или продавщицей тут не работает. Доярка или сельхозработник из меня аховый. Решаю поучаствовать. Проверки там нет, права прокатит. Подъезжаю к офису шерифа. Народа немного, человек 10-15, иду в офис и записываюсь. Шериф, дядька с седой головой и усами, внимательно посмотрел на меня, хоть один реальный кандидат пришел. Ты, с корабля, не пугайся, пройдешь конкурс, документы сделаем. Хорошо, что сама нашлась. Значит, Кира Загс жива и невредима. Правильно ваш капитан рассказал. Иди на площадь, сейчас начнем, говорит он с улыбкой. Выхожу и иду к кандидатам, слышу шуточки в свой адрес. Правда, грань приличия они не переходят, все из разряда «куда воробью против орлов». Противники мои ребята крупные, но явно вчера из-за плуга. Таких сначала в армию и погонять, да и подучить не мешает. Хороших бойцов можно на выходе получить. Шериф вышел и раздал нам листы с тестами. Тесты на интеллект, соображалку и принятие нестандартных решений. Сижу, заполняю, время ограничено. Сдали тесты, пошли на стрельбище. Отстрелялись из пистолетов, мой результат выше, чем у парней. Потом водили машину, парни проваливали тест один за другим, им привычнее трактор или комбайн. Спокойно откатываю обязательную программу и в конце, сделав полицейский разворот, паркую машину. Парни с удивлением смотрят на меня. Мы идем на спортплощадку. Там проводятся спарринги. Мои противники поначалу смеются, но после первых полетов на мат перестали. Вот мой новый помощник. Показывает шериф на меня. Кто ты такая? Что победила нас, не спорю. Но как? Спрашивает здоровый парень. Я тренируюсь с детства. Пожимаю я плечами. «Шериф, у вас новый помощник?» – спросил подошедший мужчина. «Да, господин мэр, познакомьтесь, мой помощник Кира Загс», – говорит шериф, вручая мне жетон, ключи от машины, рацию и пистолет в кобуре на ремне. «Кира, пройди в магазин готовой одежды и покажи жетон, там тебе выдадут форму», – говорит мэр. «Машину возьми, свои вещи перевезешь в пристройку к участку», – командует шериф. «В машине на плане города нахожу нужный магазин, еду туда». Машина мощная и быстрая. Добрался до магазина я минут за 5. Там меня переодели в форменную рубашку и юбку, выдали запасные. На ноги выдали сапожки, на каблуке туфли не полагались. Шляпа классический Стетсон аж 3 штуки. Переодевшись, смотрю на себя в зеркало. Блин, если б не жетон, я б мог полгорода соблазнить в этом виде. По крайней мере, я б в свое время такую б не пропустил. Подумал я, возвращаюсь в участок. Забрасываю лишнюю форму в пристройку и перегоняю свою машинку. Потом подъезжаю к входу и иду в офис. Вон твой стол и комп. Прочитай и подпиши инструкции. В общем, включайся в работу. Командует шериф. Читаю инструкции. Там стандартный набор по обращению с оружием. Порадовало, что если преступник достал предмет, похожий на оружие, можно стрелять на поражение. Цепляю камеру на грудь. Нашел в столе и проверил. Шериф одобрительно кивнул. Запускаю компьютер, начинаю разбираться в делах. Основные происшествия: драка и кража курицы, оба закрыты. Глава 66. Есть одно открытое дело. Кто-то убил бывшего помощника шерифа. Парень поехал на сельхозугодье и получил пулю. Винтовку и стрелка не нашли. Осматриваю пулю. Она от винтовки достаточно редкой. Шеф, что по винтовке, из которой убили вашего помощника? Спрашиваю я. Такую винтовку на планету не ввозили. По крайней мере, официально. Я смотрю винтовки схожего калибра. Нахожу всего одну подходящую. Пули схожи, а вот патроны разные. У кого есть винтовка такого типа? Скидываю я шерифу информацию. Такая есть. Поедем проверим, говорит он, надевая шляпу. Мы едем на машине шерифа. Человек там сложный, откуда взялся, никто не знает. Живет отшельником. Деньги у него есть, говорит шериф. Смотрю на карту, живет он в удобной скрытой долине. Беру спутниковые снимки, там плато, пригодное для посадки челнока. Рядом с плато стоит дом с автономным реактором. Стоп, шеф, это контрабандист. Думаю, на планету приходит запрещенный товар через него. Говорю я, разместив руку на своем пистолете в кармане юбки. Быстро догадалась, твой предшественник полгода соображал. Потом крышевать стал, и на наркоту подсел. Вот и пришлось валить. Мы наркоту и рабов не возим, только товары в обход таможни, говорит он. Да мне все равно, моя доля какая, и есть возможность в империю весточку отправить, интересуюсь я. Ты, умная девушка, льстит мне шериф. Шеф, давай без лирики, я жизнь как пират начала, усмехаюсь я. Ну и хорошо, доля твоя будет 15% с оборота, иногда будешь товар перевозить или перевозку прикрывать, в среднем 5000 кредов галактических в месяц чипом. По рукам, шеф. Но дело надо закрыть, сильно в глаза бросается. Найдем мертвого бомжа и подкинем ему винтовку, мол, случайно стрельнул, к когда ствол нашел или украл винтовку, решил поохотиться и случайно застрелил вашего помощника. Говорю я, толково и решаемо. Заявление о краже организуем сейчас. Заодно и с диспетчером познакомлю. По отправке сообщения переговоришь. Говорит шериф, мы приехали в уютную долину. Домик был очень ухоженный и красивый. Нас встретила женщина. Вид, ты не говорил, что у тебя есть дочь. Говорит она, Роза, это мой помощник Кира. Мы к Паше, она в курсе. Кирочка, ты только наркоту не проси привезти, а то как прежние кончишь. Говорит женщина, меня только кредиты интересуют, я свой корабль хочу. Я ж пират, говорю я, пойдем накормлю тебя. Говорит она, обняв меня за плечи. Меня ведут на кухню и накладывают целую тарелку рагу. Ешь, милая, вон какая худая, кожа до кости. Гладит она меня по голове. Во двор вошел крепкий мужчина. Они переговорили с шерифом и пошли в сарай. Вышли с винтовкой. Шериф открыл багажник и положил ее туда. Потом они пошли в дом и сели в гостиной. Я доел вкусное рагу и, взяв чашку с кофе, пошел в гостиную. Вот мой новый помощник, Кира. Идея, как закрыть дело ее, говорит шериф. Я Паша, диспетчер. Грузы идут через меня. В основном мы перевалкой занимаемся. На планете спрос маленький, говорит мужчина. Да мне все равно, меня деньги интересуют. Возможно ли весточку в империю послать, говорю я, отпивая кофе. Ты из людей, что с корабля прыгнули. По вам информация ушла, говорит Паша. Тогда хорошо, говорю я, выходя на крыльцо. Там стоит Роза и пьет кофе. Хорошо тут у вас, спокойно, говорю я, отпивая еще. Ты уже воевала, в твоем возрасте такие места скуку навевают. Молодые девушки любят танцы и веселье, только люди, заглянувшие в глаза смерти, ценят покой, говорит она, обняв меня. Кира, поехали, я основные вопросы закрыл, а у тебя еще дежурство до утра, говорит шериф. Совсем девочку загонял, ей надо на танцы, а ты ее дежурить, ворчит Роза. Вечером у нее и будет заезд по всем злачным местам, засмеялся шериф. Ты осторожней, парни у нас лихие, вмиг в койку уложат, засмеялся Паша. Вскоре она их уложит, правда на больничную, смеется шериф. Мы приехали в офис, там Вит позвонил по двум телефонам. Все, договорился, завтра дело закроем, в связи со смертью виновного. Ну и хорошо, что по дежурству ожидать, кого паковать, кого к патологоанатому отправлять. В морг постарайся никого не отправить, в основном станером работай. Наручники в нижнем ящике стола, ключ от камер на связке, вон над кулером висит, его номер 4. Поужинаешь в кафе «Роланд». На этой неделе их очередь тебя кормить, объясняет задачу шериф. Сижу в офисе, мониторю ситуацию по городку. Приходит вызов из магазина продуктов, агрессивный покупатель. Надеваю шляпу и еду. У магазина овощей стоит мужчина и ругается на полного парня продавца. Подхожу. Что тут происходит? Спрашиваю я. А ты, кто такая? Агрессирует мужчина. Помощник шерифа. Спокойно говорю я. Отлично. Вот посмотрите, что мне пытался всучить, этот, с позволения сказать, продавец. Мужчина показывает мне пакет с овощами, овощи и правда не очень, и еще заявляет, что это самые свежие. Вызывая хозяина, приказываю продавцу, не надо хозяина, он меня убьет. Начинает скулить продавец. Беру планшет и нахожу данные хозяина, вызываю его. Тот подъехал очень быстро. Что тут случилось? Спрашивает мужчина лет 45. Попытка продажи некачественного товара и вызов меня без серьезных оснований, говорю я. Мужчина осмотрел пакет и отбросил его в сторону. Быстро набрал хороших овощей и протянул мужчине. Приношу вам свои извинения. Надеюсь, конфликт исчерпан. Вот теперь да, говорит пострадавший и, уходя, добавляет. Отличная работа, помощник шерифа. С вас штраф, 40 кредитов. Выписываю я бланк хозяину. Тот берет его, и я уезжаю. Глава 67. Дежурство тянется скучно. Листаю старые отчеты. Драки, кража, попытка изнасилования. Обычная рутина маленького городка, где все знают друг друга. Открывается дверь и входит парень лет 20, весь холеный и привыкший к вниманию. Привет, крошка. Не врали, что у шерифа охренительная помощница. Меня зовут Пьер, я сын владельца транспортной компании. «Приезжай сегодня в клуб «Тепло» к 22.00, у нас классная туса будет», — говорит он, усевшись напротив меня. «Нарушите порядок, приеду и арестую», — говорю я, не отрываясь от экрана планшета. «Киска, я тебя развлекаться зову, а ты про службу», — строит обиженную морду парень. «Молодой человек, я на службе. Если у вас нет дел, покиньте помещение». Поднимаю я на него глаза. Есть дело о похищении моего сердца. Улыбается он. Пишите заявление. Протягиваю ему пищей пластик и ручку. Он берет и старательно пишет. Окончив, протягивает мне. В заявлении написано. Я Пьер Рати, увидев новую помощницу шерифа, влюбился и потерял голову и сердце. Я отправляю бумагу в папку, говорю. Спасибо за обращение. Мы дадим объявление. Может, кто-то нашел потерянное вами. Также примем все необходимые действия для поиска вашей потери. Ну, ты, Кремень, даже не улыбнулась. Улыбается он. У вас что-то еще? Спрашиваю я. Завтра вечером у нас свидание, и это не обсуждается. Я покажу тебе реальный город. Будешь противиться, дядю, твоего шефа подключу. Говорит он. Слушай, поищи другую девушку. Я не твоего полета. Меня через полгода тут не будет. Говорю я. Не сверкай своими красивыми глазками. Я знаю, что ты из империи. Если все дальше пойдет, как я планирую, то я выйду на имперский уровень и смогу подарить тебе звезды. Ты интересна мне как будущая жена. У успешного человека должна быть жена красавица, а если она еще и умная, это прям джекпот. Так, что завтра вечером ничего не планируй, говорит он и уходит. Сижу и пытаюсь понять, что это было. Опыта в общении с парнями у меня почти нет, а тут почти схода замуж, похоже, зовут. Парень явно привык получать все, что пожелает. Открываю его досье. Криминала за ним нет. Нелегальные гонки в сельхозквадрате. Драка. Все. Начинаю искать по совпадениям. Нашел, проходил свидетелем по делу об изнасиловании девушки. Вину признал другой парень и был оженен с девушкой. Странности старик бросалось в глаза. Дело закрыто по примирению сторон. Открываю досье на фигурантов дела. Девушка из семьи фермера. Парень сын владельца кондитерских. Событие произошло в особняке Рати. Якобы парень и девушка поднялись на второй этаж особняка, и там в спальне он ее соблазнил. Смотрю фото потерпевшей, сделанное сразу по приему заявления. Весь мой опыт кричит, изнасилования не было. Скорее всего, молодые так вынудили родителей согласиться на брак. Ладно, оставим пока. Листаю светскую прессу. По Пьеру информации много. Его романы с местными актрисами, моделями. Сейчас он свободен. Судя по информации журналистов в поиске, мажорчик решил побыть оригинальным. Помощница шерифа из заштатного городка не укладывалась в его стиль. Может, это интрижка на одну ночь, но люди вроде него знают, что они под колпаком, и такое ему аукнется. Что-то я упускаю. Прошла мысль яркой строкой.